жизнью и смертью, и только я, Игорь Степанович Шаповалов, стою между ней и этой бездонной пропастью. Шаповалов встал справа от пациентки. Веками отработанная позиция оперирующего хирурга. Рыбников, бледный, вспотевший, занял свое место слева, место первого ассистента. Операционная медсестра Галина Павловна, пожилая женщина лет 50, с лицом, которое, казалось, видела абсолютно все. Она бесшумно подкатила к нему большой инструментальный столик. «Йод!» — коротко скомандовал Шаповалов. Медсестра взяла длинный корнцанг с зажатым в нем марлевым шариком, с привычным отработанным движением обмакнула его в темно-коричневый раствор антисептика, но замерла, не донеся до кожи пациентки. «Игорь Степанович, операционное поле. Вы уверены, для гнойного медиастинита стандартный оперативный доступ? Это срединная стернотомия. Нам нужно обрабатывать всю переднюю поверхность грудной клетки, а не шею». Твердо, не повышая голоса, сказал Шаповалов. «Правую боковую поверхность шеи, от угла нижней челюсти до еремной вырезки». Медсестра на секунду замерла, потом немедленно с недоумением переглянулась с анестезиологом. В их глазах, видимых над масками, читалась одна и та же эмоция, недоумение, смешанное с откровенным страхом. «Они думают, что я окончательно спятил. Лезть в средостение через шею для них — это все равно, что оперировать аппендицит через ухо. Нонсенс, бред сумасшедшего». «Выполняйте!» — рявкнул Шаповалов, теряя терпение. «Или мне самому взять у вас йод?» Медсестра вздрогнула и тут же начала обрабатывать указанную область. Широкие, уверенные концентрические круги от центра к периферии. Еще один священный хирургический ритуал, отточенный до полного автоматизма. «Скальпель!» Шаповалов молча протянул руку. Кабинет профессора Снегирева, тайная комната. Я сидел прямо на пыльном деревянном полу в окружении хаоса из бумаг. Аккуратные стопки тетрадей, толстые папки с пожелтевшими от времени листами, хрупкие страницы. 3 часа. 3 гребаных часа я копаюсь в этом проклятом архиве. И что ж я нашел? Да ничего. Абсолютно ничего конкретного. Только туманные намеки, дурацкие загадки, обрывки мыслей и полустертые гипотезы. 15 марта 1919 года. Поступил странный пациент. На коже кристаллы. 28 марта. Кристаллы растут, становятся агрессивнее. Пациент в глубоком бреду. 2 апреля. Зафиксирован летальный исход. Тело немедленно сожжено. И все. Никаких выводов. Никакого детального анализа, никакого протокола лечения, как будто профессор специально со злым умыслом вырвал из своих дневников самые важные страницы. Или зашифровал их так хитро, что без специального ключа не разобрать. Фырк, который все это время с философским видом сидел на стопке книг, методично разгуливал из стороны в сторону. «Эй, двуногий, может, хватит уже изображать из себя архивного червя? Ты уже в 3-й раз одну и ту же тетрадку перелистываешь. Если бы там был прямой ответ, ты бы уже его давным-давно увидел». «Ответ должен быть», — упрямо пробормотал я, открывая следующую пыльную папку. Профессор столкнулся с этой эпидемией 100 лет назад, а значит, он знал способ, как ее остановить. «А может, эпидемия тогда сама по себе остановилась?» Фырк брезгливо стряхнул крошки с усов. «Ну, знаешь, вирус сам по себе мутировал в более безобидную, нелетальную форму. Или все восприимчивые к нему просто-напросто померли и остались только генетически устойчивые?» «Естественный отбор. Вполне возможно. Но тогда почему эпидемия вернулась? Почему именно сейчас, спустя 100 лет? почему сам профессор с такой уверенностью писал о ее неизбежном возвращении. Я перелистнул очередную страницу. Почерк профессора в этой тетради становился все более неразборчивым, словно он торопился, боясь не успеть записать свои последние самые важные мысли. Источник заразы гораздо ближе, чем кажется. Не доверяйте очевидному, самый простой ответ почти всегда ложный. Иногда самый опасный враг носит маску верного друга. Загадки. Чертовы дурацкие пафосные загадки, как в дешевом бульварном детективе. Убийца среди нас, берегитесь полной луны, истина откроется вам в последней главе. Да чтоб тебя, профессор! Да неужели было нельзя написать прямо и просто: вирус создан тем-то и тем-то, лечится вот так-то и так-то? Ой, смотри-ка! Фырк указал своей мохнатой лапкой на отдельный пожелтевший листок, вложенный между страниц. Тут что-то про саму больницу. Я осторожно вытащил листок и вчитался. Больница — это не просто здание из кирпича и раствора. Это живой дышащий организм со своими болезнями, своей памятью, своей душой. И как любой живой организм, она может быть заражена. Паразиты, мой дорогой коллега, бывают не только физические. Метафоры. Опять эти проклятые метафоры. Больница как организм, паразиты. Что он вообще имел в виду? Коррупцию, бюрократию, некомпетентность? Или что-то гораздо более буквальное? В этот момент в кармане завибрировал телефон. Алло. Илья, ты где пропал? Ее голос был обеспокоенным, с легкой, но вполне ощутимой ноткой упрека. Я тебя весь день не вижу. Я уже слышала про твою операцию на мальчике Шаповалова. Это просто невероятно. Ты настоящий герой. Нет, не герой. Я просто делал свою работу. Стандартный заученный ответ. Ну претит мне тщеславие. Ну вот что я могу с собой поделать? Как ты? Наверное, я жутко устал. Ты вообще ел сегодня? Ел? Когда? Утром, кажется. Или это было еще вчера вечером? За последние три дня все дни и ночи слились в одну бесконечную изматывающую смену. Это, кажется, было что-то утром. Илья! В ее голосе прозвучало откровенное возмущение. Так же нельзя. Ты же не железный. Ну, хочешь, я сейчас тебе что-нибудь принесу. Суп в столовой еще должен быть теплый. Или котлеты с пюре. Нет, не надо, спасибо. Я скоро закончу, поем в столовой. Вру. Нагло, беспардонно вру. Да не закончу я скоро. Ну не могу же я ей сказать: знаешь, дорогая, приходи ко мне, посидим вместе в пыльном заброшенном архиве среди загадочных записей мертвого параноика. Ладно. В ее голосе прозвучал тихий вздох разочарования. Я тогда дома, буду тебя ждать. Только, пожалуйста, не очень поздно, хорошо? У тебя же завтра опять ранняя смена. Я постараюсь. И Илья. Она сделала короткую паузу. Ты правда сегодня был молодец. То, что ты сделал для мальчика Шаповалова, никто другой на такое бы не решился. Ты спас ему жизнь. Нет, пока что просто продлил. ЭКМО — это не лечение, а временная поддержка. Если я не найду настоящее лекарство от стекляшки... Найдешь. Ты всегда в конечном итоге находишь правильное решение. Я в тебя верю. Вера. Безграничная, безоговорочная ее вера. Приятно, как никогда. Я отключился. Ладненько, пора приступать. Я снова посмотрел на записи. Профессор был гением, в этом сомнений никаких не было. Он не мог оставить прямого, четкого ответа, а значит, я еще не там. Или не так. Я продолжил листать страница за страницей, тетрадь за тетрадью, и везде одно и то же, только туманные, почти поэтические намеки, в глубине чего, черт возьми. Больницы, города, человеческой души. Вот почему нельзя было написать конкретно, по-медицински? Я с яростью швырнул очередную толстую тетрадь в угол. Она с глухим стуком ударилась о стену, упала на пол, бессильно раскрывшись на случайной странице. «Все!» — я вскочил на ноги, начал мерить шагами тесное пространство комнаты. «Хватит! Это абсолютно бесполезно! Тут нет никаких ответов, только бред старого выжившего из ума параноика!» «Ого!» Фыркаш подскочил на месте, едва не свалившись со стопки книг. «Двуногий психует! Какое редкое и уникальное зрелище! Обычно ты холодный и бесчувственный, как мороженая рыба!» «Время уходит!» — я с силой пнул стопку старых бумаг. Листы разлетелись по комнате, медленно оседая в пыли. «Мишка в лучшем случае 3 дня на этом проклятом ЭКМО протянет. Потом неизбежно начнутся осложнения, тромбозы, кровотечения, полиорганная недостаточность. А я тут сижу, как идиот, и читаю загадки столетней давности. 3 дня, 72 часа. Из них уже почти 12 прошло. Осталось 60. Всего 60 часов на то, чтобы найти это долбанное, гребанное лекарство. А я за все это время не приблизился к решению ни один даже самый крошечный шажок». И в этот самый момент в кармане оглушительно зазвонил телефон, незнакомый номер, код московский. «Алло». «Разумовский». Голос Серебряного, холодный, отстраненный, без малейших интонаций, как у робота. «Приходите в центральную лабораторию, немедленно». «Что случилось?» Начал было я, но он уже отключился. В трубке раздались короткие равнодушные гудки. «Вот же ж напыщенный маг!» Позвонил, отдал приказ и бросил трубку. Как будто я не его партнер по расследованию, а какой-то личный холоп. «Приходите немедленно!» «А волшебное слово, пожалуйста, где?» «Что этому напыщенному психу от тебя надо?» Возмутился Фырк, запрыгнув мне на плечо. «Он чё думает? Раз он крутой такой весь из себя менталист, то все должны по первому его щелчку перед ним на задних лапках обходить?» «Я понятия не имею, но, видимо, придется идти. Быть может, он действительно что-то нашел». Я быстренько собрал со стола важные, самые важные, на мой взгляд, бумаги и убрал их в шкаф. «Ладно, пошли, Фырк. Посмотрим, что за срочность у нашего повелителя иллюзий». Я быстро закрыл тайную комнату, проверил, не осталось ли на полу или мебели лишнего, каких-то случайных следов моего присутствия. Выскочил в пустой коридор, на ходу запирая тяжелую дубовую дверь кабинета. Дошел до дребезжащего лифта и поднялся на 6-й этаж. Серебряный там меня уже ждал. Молча вошел внутрь и повернулся лицом к панели управления. Нажал кнопку самого нижнего, подвального этажа. Старая кабина нервно дернулась и медленно поехала вниз. «Нашли что-нибудь интересное в своих архивах?» — неожиданно спросил он, глядя на мигающие цифры этажей. «Нет», — коротко ответил я. «Пока что нет. А вы?» Серебряный нахмурился. «Лаборанты упорно молчат, делают вид, что ничего не знают и ничего не происходит. Но я чувствую, врут. По крайней мере, 2 из них точно совершенно что-то скрывают. Кто именно?» «Филимонов, ваш заведующий, и его молоденькая ассистентка. Каждый раз, когда я в их присутствии упоминаю стекляшку, их эмоциональный фон резко меняется. Страх, чувство вины, что-то еще более темное. Но провести полноценный допрос я не могу. Нужно остаться наедине, чтобы пробраться в их сознание достаточно глубоко». «Филимонов — старый трусливый лекарь, который больше думает о своей скорой пенсии, чем о науке. Да неужто он мог быть замешан в чем-то настолько серьезном? Хотя это было бы идеальное прикрытие. Но вот кто заподозрит мелкого, ничтожного труса и подхалима? И что же вы планируете делать? Наблюдать, слушать, ждать? Рано или поздно кто-то из них обязательно проговорится. Паника делает людей очень болтливыми. А паника в вашей больнице, как я чувствую, растет с каждым днем». «Вот это вот верно. Чем больше будет поступать тяжелых умирающих больных, тем выше будет общее напряжение. А под таким давлением люди часто делают ошибки, говорят лишнее, выдают самые страшные свои секреты. И очень скоро, — продолжил Серебряный, глядя на свое отражение в тусклом металле стены лифта, — я узнаю, кто именно запустил эту эпидемию стекляшки в вашем городе. И тогда... Он не договорил, но тут и без слов было все понятно. Он сдаст его тем, кто его нанял. Лифт остановился. Двери с натужным скрипом открылись на подвальный этаж. «Мне направо», — безразлично сказал Серебряный. «У меня начинается ночная смена, анализы крови, мочи, мокроты. Невероятно увлекательная работа для мастера-менталиста». Сарказм в его голосе был почти осязаемым, хоть ножом режь. «Терпите», — сказал я, — «это ваше искупление». «Искупление?» — он усмехнулся, холодно, без малейшей тени веселья. «Целитель Разумовский, я ни в чем не раскаиваюсь. Я делал то, что считал правильным. Проверял вас обоснованно. И заметьте, не подверг опасности пациентов в больнице. Не надо мне припоминать это каждый раз. Ну что ж, удобная философия, очень реалистичная. В этом мире, как вы уже, наверное, успели заметить, побеждает не добро или зло, побеждает сильнейший. Сегодня это вы, завтра кто знает». Он развернулся и, не сказав более ни слова, пошел по тускло освещенному коридору. Спина идеально прямая, походка уверенная. Опасный, опасный тип. Очень, очень опасный. Сейчас он на коротком поводке, но что будет, если этот поводок однажды оборвется? Я посмотрел на часы. Почти 9 вечера. Ну все, хватит на сегодня. Домой, домой, домой, к нормальной человеческой жизни, к Веронике. Хотя бы на несколько часов забыть об этой проклятой эпидемии. О смертельных вирусах, о загадках мертвых профессоров и живых менталистов. Я решительно пошел в противоположную от Серебряного сторону, к лестнице, ведущей наверх. Моя маленькая уютная квартира встретила меня теплом, домашним уютом и божественным запахом жареной картошки с луком. Вероника хлопотала на кухне. Я слышал знакомое шипение масла на сковородке и тихое звяканье посуды. «Наконец-то!» Вероника выглянула из кухни, вытирая руки о передник. Она улыбнулась мне, устала, но искренне, тепло. «Я уже начала волноваться. Думала, ты опять решил заночевать в этой больнице». «Ну что ж, было такое искушение», — признался я, снимая пальто и вешая его на крючок. «Но я решил, что столетние архивы никуда от меня не убегут». «Правильно решил. Иди, мой руки, ужин почти готов». Я прошел в ванную, включил холодную воду и долго плескал ею в лицо, пытаясь смыть с себя не только больничную грязь, но и усталость. В зеркале на меня смотрело осунувшееся лицо. Темные круги под глазами, пробивающаяся на щеках щетина, какой-то загнанный блеск в глазах. Выгляжу как зомби, вернувшийся с ночной охоты. Неудивительно, что Вероника волнуется. Еще пара-тройка таких дней, и я начну пугать своим видом не только ее, но и собственных пациентов. Я вернулся на кухню. Вероника уже накрывала на стол. Большая дымящаяся сковородка с жареной картошкой и мясом, тарелка со свежими хрустящими овощами, 2 большие чашки с чаем. Простая и незамысловатая еда. Но вот после целого дня на горьком кофе и сухих бутербродах это казалось настоящим королевским пиром. «Садись», — мягко скомандовала она, — «и рассказывай, как прошел твой день. Что с мальчиком Шаповалова?» «Стабилен», — сказал я, с наслаждением вдыхая аромат еды. «ЭКМО работает нормально, без боев. Пока что все тьфу-тьфу-тьфу, хорошо». Мы ели в уютном, комфортном молчании. Вероника время от времени бросала на меня странные, задумчивые взгляды. В них была смесь нежности и беспокойства. Так она чего-то хочет? Или что-то задумала? Определенно. Что? Наконец, я не выдержал. «Ну вот почему ты так на меня смотришь?» Я просто думаю. О чем? Она вдруг встала, начала молча с какой-то преувеличенной аккуратностью убирать со стола посуду. Стоя ко мне спиной, не глядя мне в глаза. Илья, ты только, пожалуйста, не ругайся, но у меня для тебя две новости. Новости. Новости, которые начинаются с фразы «ты только не ругайся». Они никогда, ни при каких обстоятельствах не бывают хорошими. Глава 18. Галина Павловна подала инструмент. В ее движениях сквозило холодное, почти демонстративное неодобрение. Каждый жест говорил: «Я с этим категорически не согласна, но я выполняю приказ». Ну и пусть не соглашается. Пусть потом рассказывает своим подружкам в курилке, какой Шаповалов самодур и убийца. Главное, чтобы сейчас она четко и быстро делала свою работу. Разрез небольшой, аккуратный, не более 3 сантиметров точно по переднему краю груди на ключично-сосцевидной мышце. Кожа послушно расступилась под острым лезвием, обнажая желтоватую подкожную клетчатку. Минимальное кровотечение. Всего несколько мелких подкожных сосудов. «Коагулятор!» — коротко скомандовал Шаповалов. Он аккуратно прижег кровоточащие сосуды. Легкий дымок от горелой плоти поднялся к яркой, бестеневой лампе. Растворился в ее холодном, безжалостном свете. «Рано-расширитель Фарабефа. Малый». Он вставил небольшой ретрактор, развел края раны. Под пальцами поверхностная фасция шеи, тонкая и нежная, как пергамент. Анатомия. Вспоминай проклятую анатомию. Платизма. Широкая подкожная мышца шеи. Под ней поверхностная фасция. Еще глубже мощная грудинно-ключично-сосцевидная мышца. А медиальнее, то есть ближе к центру, главный сосудисто-нервный пучок шеи. Сонная артерия, еремная вена, блуждающий нерв. Задень любой из них, и все, это катастрофа. «Тупфер», — попросил Шаповалов, — «и длинный зажим Микулича». Он начал тупую диссекцию тканей. Не резать, аккуратно раздвигать. Находить естественные анатомические пространства между мышцами и фасциями и осторожно миллиметр за миллиметром расширять их. Анестезиолог Голицын с опаской выглянул из-за своей ширмы. «Игорь Степанович, я правильно понимаю, вы собираетесь дренировать следостение через шею? Но это же... Я за 30 лет работы анестезиологом такого ни разу не видел. Сейчас увидите». Буркнул Шаповалов, не отрываясь от операционного поля. «Вы лучше за давлением следите. Может резко скакнуть при вскрытии гнойника». Хм, сомневаются. Да все вокруг сомневаются. Я бы, наверное, тоже сомневался на их месте, но у меня не было выбора. Либо это, либо распиливать грудину у пациентки в критическом септическом состоянии, что было равносильно немедленному смертному приговору. Глубже, еще глубже. Вот она, претрахеальная фасция. А за ней... «Чувствую пищевод», — пробормотал Шаповалов. «И трахею. Теперь аккуратно вниз вдоль пищевода». «Это же чистое безумие», — прошептал Рыбников. «Игорь Степанович, мы же практически работаем вслепую». «Мы работаем не вслепую. Мы работаем по анатомическим ориентирам и на ощупь. Настоящий хирург должен уметь видеть пальцами, Рыбников. Запомни это на всю свою оставшуюся жизнь». Шаповалов медленно, миллиметр за миллиметром, продвигался вглубь. Длинные тонкие инструменты почти полностью уходили в небольшой разрез на шее. На 10, 12, 15 сантиметров. Практически вслепую, ориентируясь только на тактильные ощущения кончиков пальцев, передаваемые через холодную сталь, и на свое безупречное, вызубренное 30 лет назад знание анатомии. Где-то здесь, совсем рядом, в каких-то миллиметрах от его инструментов, проходили магистральные жизненно важные сосуды. Дуга аорты, массивные плечи, головной ствол, подключичные артерии, тонкостенные, хрупкие, безымянные вены, полноводная верхняя полая вена. Заденешь любой из них, и получишь фонтан алой или темной крови. Секунды на реакцию. Либо ты успеешь пережать, либо пациентка истечет кровью прямо на операционном столе. Под кончиками пальцев через металл зажима он почувствовал изменение текстуры тканей. Плотные, отечные, почти деревянные, и их неестественно горячее состояние. И почти сразу же характерный запах гнойного воспаления. «Гнойник», — тихо, почти для себя констатировал Шаповалов. «Большой, сантиметров 5 в диаметре, не меньше. Готовьте отсос, сейчас буду вскрывать. Давление 110/70. Тут же доложил анестезиолог Голицын. «Пульс 90, сатурация 94. «Пока что стабильно, но это только пока. Вскрытие гнойника — это всегда лотерея. Быть может, и не произойдет ничего, а может, разовьется тяжелейший токсический шок от массивного всасывания продуктов распада в кровь». Он взял острый конец зажима Микулича и аккуратно, но сильно проколол плотную стенку гнойника. И в этот самый момент случилась катастрофа. Из раны вместо густого желто-зеленого гноя хлынула кровь. Не алая, пульсирующая, артериальная. Нет, темная, почти черная, венозная. Но ее было много. Очень, очень много. «Черт!» — выругался Голицын из-за своей ширмы. «Давление падает. 80/50, 70/40. Мастер Шаповалов, у нас массивное кровотечение». «Откуда?» Рыбников запаниковал, его руки, державшие крючки, задрожали. «Мы же были далеко от крупных сосудов. Игорь Степанович, что происходит?» «Безымянная вена. Должно быть только она. Гнойный некротический процесс просто расплавил ее стенку. Классическое эрозивное кровотечение. Не моя ошибка. Это непредвиденный подарок от самой болезни». Гной разъедает живые ткани, как концентрированная кислота, а иногда, в самых тяжелых случаях, добирается до крупных сосудов. Его мозг, разогнанный адреналином, работал на пределе, просчитывая варианты за считанные доли секунды. Вариант первый — паника. Начать кричать, требовать какие-то другие инструменты, хаотично, вслепую пытаться остановить хлещущую кровь. Результат — гарантированная смерть пациентки в течение ближайших 2 минут. Вариант второй — действовать строго по протоколу. Немедленная конверсия, переход на широкую стернотомию. Взять пилу, распилить грудину, получить широкий удобный доступ, найти и ушить дефект. Но пациентка уже в глубоком шоке, давление стремительно падает. На стернотомию, даже самую быструю, нужно минимум 15-20 минут. Она не проживет и 5. Вариант третий. В стиле Разумовского. Этого хулигана Разумовского. Попытаться остановить кровотечение через тот минимальный неудобный доступ, который уже есть, вслепую, на ощупь. Полное чистое безумие? Ну да. Но кажется, это единственный ее шанс. «Игорь Степанович!» — кричала медсестра Галина. — Что делать? Готовить стернотом? Пилу? — Пульс 140! — орал Голицын. — Она в глубоком шоке! Мы ее теряем! Решение. Нужно было принимать решение сейчас, прямо сейчас. Шаповалов на долю секунды закрыл глаза. — А ну-ка, тихо! — рявкнул Шаповалов. Да так, что, казалось, все в операционной вздрогнули и замерли. «Всем молчать и не паниковать! Это приказ!» Его собственный голос вдруг стал абсолютно спокойным, холодным, без малейшей тени эмоций. Он даже сам этому удивился. «Ассистент, возьмите длинный отсос и убирай кровь из раны непрерывно! Не останавливаться ни на секунду! Сестра, подай мне сосудистый зажим Сатинского! Самый длинный, какой у нас есть! Нет, давай сразу 2!» и сосудистый шовный материал, пролен 4-0 на атравматической игле. Быстро, но без суеты. — Ну как вы собираетесь? — начал было Рыбников. — Работай и молчи! — отрезал Шаповалов. — Голицын, эритромассу, срочно 2 единицы! И норадреналин в максимальной дозе. Держи ее давление любой, абсолютно любой ценой. — Есть! — Голицын, услышав четкие профессиональные команды, тут же переключился в боевой режим. — Вика, кровь из холодильника жива! Началась работа. Рыбников длинным тонким отсосом непрерывно эвакуировал из раны кровь. Шаповалов длинными, почти полуметровыми инструментами практически вслепую искал в этой кровавой каше источник кровотечения. «Ну где же ты? Где же ты, сука? А, ну где эта проклятая дыра?» Безыменная вена идет справа налево, впадает в верхнюю полую. Если гнойник был здесь, значит, дефект должен быть примерно вот тут. Анатомия. 30 лет назад он зубрил ее, как проклятый, ночью напролет просиживая в анатомичке. Кости, мышцы, сосуды, нервы. Думал тогда, зачем мне нужны все эти мельчайшие подробности, а вот теперь эти подробности спасали жизнь. Нащупать края дефекта. В обязательном порядке. Не видеть. Чувствовать. Турбулентность потока вытекающей крови, изменение давления на самые кончики пальцев, передаваемое через сталь. Ага, вот что-то есть. Рваные неровные края. Это оно. Длинный изогнутый зажим Сатинского нырнул в самую глубину раны, вслепую, как рука тонущего, отчаянно хватающегося за соломинку в темной и мутной воде. Зажим сомкнулся, кровотечение заметно уменьшилось, но не прекратилось полностью. — Еще один зажим, — скомандовал Шаповалов, — и немедля готовьте иглодержатель с длинными браншами. — Галина, ты будешь подавать нешовный материал по моей команде. — Давление 60/30, — крикнул Голицын. — Критическое! — Держи его! — Шаповалов не отрывался от раны. — Вводи адреналин, если это потребуется. — Но держи. Второй зажим, потом третий. Кровотечение практически остановлено, но это была лишь временная мера. Зажимы не могут стоять на крупном сосуде вечно. «Шовный материал!» — скомандовал Шаповалов. Галина подала ему длинный иглодержатель с уже зажатой в нем тонкой изогнутой иглой. Ее руки, заметил Шаповалов, не дрожали. Старая гвардия видела в этой жизни всякое. А теперь самое сложное. Ушить дефект крупной вены на глубине 15 сантиметров длинными неудобными инструментами практически вслепую. Это было все равно, что пытаться вышивать крестиком в толстых сварочных рукавицах с завязанными глазами. Но вот выбора не было. Либо я это сделаю, либо она умрет. Вероника стояла передо мной, нервно теребя край своего фартука. Этот жест я замечал за ней только в моменты запредельного волнения. Что еще? Что, черт возьми, могло еще случиться? «Вероника, не тяни, пожалуйста». Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно и ровно, хотя внутри все сжалось в тугой узел. «Ну что там за новости? Говори прямо». Она сделала глубокий вдох, набирая в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду. Посмотрела мне прямо в глаза, а потом быстро отвела взгляд в сторону к окну, где за стеклом бушевал ветер, и снова посмотрела на меня. «Папа! Папа едет к нам в гости. Завтра утром приезжает». Я моргнул, потом еще раз пытаясь переварить и осмыслить эту, казалось бы, простую фразу. «Ее отец? Она серьезна? Из всех возможных катастрофических вариантов от «у меня, кажется, будет двойня» до «мне предложили новую секретную работу в столице», внезапный визит тестя был, пожалуй, самым неожиданным. Фырк, который до этого невидимо дремал на спинке дивана, тут же вскочил, зафырчал у меня в голове. Вот этот поворот, алкаш-папаша решил внезапно вспомнить о существовании блудной дочери. Интересно, денег приехал занимать или прощения просить? «А ну-ка, цыц!» Мысленно оборвал его я. «Не преувеличивай». Вероника все еще испуганно смотрела на меня. «Твой отец?» — переспросил я вслух, хмурясь. «Но вы же практически не общаетесь, или я чего-то не знаю?» Вероника молча кивнула, опускаясь рядом со мною на табурет. Ее колено легонько коснулось моего, теплое, но все еще дрожащее от сдерживаемого волнения. «Илья...» — Вероника взяла мою руку, ее пальцы крепко сжали мои. «После того, как ты его спас...» «Ну да, я помню. Сложный был случай. И что было потом?» — спросил я. «А потом...» — Вероника улыбнулась. И в этой ее улыбке была смесь недоверия и почти детской радости. Илья, он полностью кардинально изменился. Как будто в больнице ему подменили не только печень, но и душу. Сразу же после выписки он сам нашел мага-нарколога во всей губернии. Закодировался. Не пьет уже 3 месяца, вообще ни капли. Даже пиво себе не позволяет. Курить бросил. А до этого он дымил, как старый паровоз. И знаешь, что самое удивительное? Что? Он спортом занялся. В свои-то годы. Бегает по утрам в парке, 2 раза в неделю ходит в бассейн, похудел на 15 кило. Наша соседка, тетя Валя, встретила его недавно на рынке, говорит, даже не узнала. Помолодел 10 лет, не меньше. Случай посттравматического личностного роста. Околосмертный опыт, пережитый на грани, заставляет человека полностью переосмыслить свою жизнь. Проблема лишь в том, что этот эффект очень временный. 2-3 недели эйфории, потом старые привычные паттерны поведения возвращаются. Но то, что он держится уже 3 месяца, это действительно что-то серьезное. «Отец хочет приехать, чтобы извиниться», — продолжила Вероника, и ее голос снова дрогнул. «За все эти годы. За то, что не был рядом, когда я так в нем нуждалась. За все пропущенные дни рождения, за пьяные позорные выходки, за то, что мама, по сути, умерла от постоянного стресса, вытаскивая его из бесконечных запоев». Я осторожно обнял ее за плечи и притянул к себе. «А еще он очень хочет поблагодарить тебя», — прошептала она мне в плечо. «Он все время говорит, что ты дал ему второй незаслуженный шанс, что он уже был одной ногой в могиле, а ты его оттуда буквально за волосы вытащил. И теперь он обязан использовать этот второй шанс правильно». «Ну что ж, это похвально», — сказал я, мягко поглаживая ее по спине. «Если он действительно так сильно изменился, это прекрасно. Хотя тесть-алкоголик в завязке, неожиданно приезжающий с визитом покаяния, это то еще испытание. Особенно сейчас, когда у меня на носу новая волна эпидемии. Мишка Шаповалов на ЭКМО. Поиски таинственного лекарства. Но я прекрасно видел, как важна для Вероники эта новость». «Ты точно не против?» Она подняла голову, заглядывая мне в глаза. «Я же понимаю, что у тебя столько дел сейчас. Это проклятая эпидемия, сын Шаповалова. Это твой новый диагностический центр». «Вероника». Я осторожненько взял ее лицо в ладони. «Это твой отец. Это твоя семья. Конечно, пусть приезжает, тем более, если он действительно хочет наладить с тобой отношения. Семья — это очень важно. И потом, если уж совсем цинично, лишние руки в хозяйстве нам точно не помешают. Если он действительно в завязке и полон новой трезвой энергии, может, поможет с бытовыми делами. Ну или хотя бы Веронику отвлечет, развлечет, пока я опять буду днями и ночами пропадать в больнице». Вероника аж взвизгнула от радости, по-девчачьи, звонко, счастливо. «Правда? Ты правда не против? Илья, ты самый лучший, самый понимающий, самый...» Она не договорила, потому что ее губы нашли мои. Поцелуй вышел жарким, немного сумбурным, благодарным. Ее язык настойчиво скользнул между моих губ, а руки крепко обвили шею. «О боже, опять!» — простонал Фырк где-то у меня в голове. «Двуногие, вы что, только об этом и думаете? У вас эпидемия, между прочим. Люди на улицах умирают, а вы тут слюнями обмениваетесь». «Фырк, исчезни. Мысленно, но твердо рыкнул я. «Фу, какое бескультурье!» — картинно возмутился Бурундук. «Ладно, ладно, укажу на антресоли. Там хоть мыши приличные, не то что некоторые похотливые целители». И он исчез в своей обычной манере, просто растворился. Проснулся я ровно в 4 утра, без будильника. 6 часов глубокого восстанавливающего сна маловато даже по меркам измотанного ординатора. В самый разгар сессии. Но неожиданная эмоциональная и физическая разрядка с Вероникой сработала как экстренная перезагрузка системы. Тело чувствовалось на удивление отдохнувшим, разум кристально ясным. Эндорфины и дофамин лучше любых магических стимуляторов и дешевых энергетиков, плюс глубокая фаза сна. За эти 6 часов мой организм успел пройти 2 полных восстановительных цикла. Не идеально, конечно, но вполне достаточно для эффективного функционирования в ближайшие 12-14 часов. Вероника спала, раскинувшись поперек кровати в позе морской звезды. Одна ее нога свесилась с края кровати, рука была закинута за голову, а одеяло сбилось к самым ногам. На ее губах играла легкая, едва заметная улыбка удовлетворения. Спит, как ребенок, счастливая, умиротворенная. Я, осторожно стараясь не скрипнуть пружинами старой кровати, встал, оделся в полумраке и вышел на кухню. Быстрый функциональный завтрак, 2 яйца всмятку, кусок черного хлеба, большая кружка крепкого горького чая, белки для работы мозга, углеводы для быстрой энергии, кофеин для бодрости. Питание — это топливо для сложной биохимической машины под названием организм. Плохое топливо — плохая неэффективная работа. А мне сегодня была нужна максимальная производительность. «Рановать ты сегодня встал, двуногий!» Фырк появился на кухонном столе с нескрываемым интересом, разглядывая мою скромную тарелку. «Петухи еще даже не думали петь. А ты уже их нерожденных детей жрешь. Какой-то кулинарный каннибализм получается». 4 утра — это нормальное стандартное время для подъема. И это не каннибализм, а нормальная пищевая цепочка. «Ага, расскажи это курицам. Кстати, а почему ты так и не досыпаешь, а? Вроде бы вчера вечером вы с Вероникой очень даже хорошо расслабились. Аж на антресолях было слышно». «Фу ты, маленький пошлый грызун. Впрочем, что с него взять? Дух старой больницы за 100 с лишним лет, он тут насмотрелся всякого». «У нас осталось меньше 60 часов до критической точки с Мишкой. Вот сейчас спать совершенно некогда». 58, если быть совсем точным. Деловито поправил Фырк. «Я считаю каждую минуту. И знаешь что? Мне все больше и больше кажется, что ты вчера зря время потратил в этом своем пыльном архиве. Все эти старые, никому не нужные бумажки. А что, у тебя есть идея получше?» «Быть может», — как-то загадочно ответил Бурундук. «Но для начала ты должен покормить древнего духа больницы. Дай орешек. Ну или хотя бы семечек. А то я на голодный желудок очень плохо соображаю». Я достал из кухонного шкафа пакет с грецкими орехами, расколол один ножом. «На, держи, обжора». «Фи, грецкий». Фырк картинно поморщился, но тут же облизнул половинку. «Кедровый гораздо вкуснее. Ну да ладно. И на том спасибо». Больница в этот предрассветный час выглядела особенно мрачно. Огромный темный силуэт на фоне медленно светлеющего неба, редкие, одинокие, освещенные окна, дежурные посты, реанимация, приемный покой, крепость медицины, последний бастион в бесконечной войне со смертью. И мы, кажется, проигрываем эту войну медленно, но верно. Потому что наш враг на этот раз использует оружие, которого мы до сих пор не понимаем. Первым делом проверить Мишку. Реанимационное отделение на 3-м этаже встретило меня привычным монотонным гулом аппаратов. У центральной консоли аппарата ЭКМО сидел Кашин. Он низко склонился над графиками на мониторе и что-то быстро и сосредоточенно записывал в толстый журнал наблюдений. «Доброе утро, Виталий». Кашин вздрогнул, резко обернулся. «Илья Григорьевич, вы что здесь делаете? Сейчас же...» Он бросил быстрый взгляд на настенные часы. «Всего лишь половина пятого утра. Вы же вчера до самой полуночи здесь были. Не спится, как наш главный пациент». Вопрос был, по сути, риторическим. Я и так уже видел все основные показатели на больших выносных мониторах. Но я хотел услышать его собственную оценку. Учить нужно не только техническим навыкам, но и, что гораздо важнее, клиническому мышлению. «Стабилен». Виталий тут же выпрямился, переходя в привычный режим доклада. «Последние 6 часов, без малейшего ухудшения. Сатурация стабильна 97%, на потоке чистого кислорода 5 литров в минуту. Среднее артериальное давление 65 миллиметров ртутного столба на минимальной дозе норадреналина. 0,5 микрограмма на килограмм в минуту. Почасовой диурез абсолютно адекватный. 1,2 миллилитра на килограмм в час. Ну что ж, хорошие, почти идеальные показатели. Слишком хорошие. И именно это меня и настораживало. При стекляшке такая внезапная, необъяснимая стабильность — это очень часто лишь затишье перед новой, еще более страшной бурей. Газы артериальной крови. Последний анализ сделали примерно час назад. pH 7,38. Парциальное давление углекислого газа 42. Кислорода 85. Бикарбонат 22. Лактат 1,8. Все в пределах целевых значений. Я подошел к самому аппарату и внимательно проверил все его параметры. Поток крови через экстракорпоральный контур 1,5 литра в минуту. Мембрана преоксигенатора чистая, без малейших признаков начинающегося тромбоза. Давление в венозной и артериальной магистралях в пределах нормы. Пока что все пошло по плану, но ЭКМО — это всего лишь временная поддержка. Мы выиграли для него время. Но невидимые часики все тикали. 57 часов и 30 минут. Тик-так, тик-так. Кстати, коагуляцию проверяли? Да, 2 часа назад. АЧТВ — 180 секунд. В целевом терапевтическом диапазоне от 160 до 200. АСТ 36, фибриноген 2,8. Никаких признаков начинающегося ДВС-синдрома. Ну, молодец, внимательно следит за всеми ключевыми параметрами. Отлично работаешь, Виталий. Продолжай в этом же духе. Если вдруг что-то изменится, сразу повторяю, зови меня. Любое, даже самое минимальное изменение. Конечно, Илья Григорьевич. Выйдя из реанимации, я направился к административному крылу, к кабинету профессора Снегирева и его тайным архивам. По дороге на втором этаже я столкнулся с Семеном Пончиком Величко. Впрочем, сейчас он выглядел так, будто все добродушие из него медленно, но верно выкачали мощным вакуумным насосом. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами, почти как у панды, трехдневная щетина, халат, помятый до состояния жеванной бумаги и покрытый какими-то бурыми пятнами. То ли застарелый кофе, то ли чужая кровь. «Семен!» — я удивленно остановился. «Ты что, прямо из операционной?» Величко поднял на меня мутный, ничего не выражающий взгляд. «Илья, привет. Из операционной, из приемного, из терапии. Я, если честно, уже и не помню, откуда я. Который сейчас час?» «Половина пятого утра». «Утра?» Он с усилием потер воспаленные глаза. «Ну да». «Понятненько». Полная дезориентация во времени от крайнего переутомления. Очень опасное пограничное состояние для хирурга. В таком виде он скальпель в руках держать не должен. «Семен, ты вообще когда последний раз спал? Нормально спал, не 5-минутные урывки между операциями, а по-настоящему?» Он задумался, беззвучно шевеля губами. Очевидно, пытался считать. «Так, позавчера... Не, кажется, позапозавчера. Черт, да я уже не помню. Дня 3 или 4 назад, кажется. С тех пор только урывками. Час там, полчаса здесь. Ты что, с ума сошел? 4 дня почти без нормального сна? Ну, а что мне делать? Величко безнадежно развел руками. В приемном покое полный аврал, поступает десятками. Все с подозрением на стекляшку. Половина из них реально больные, половина паникеры, которые один раз чихнули и решили, что все, уже умирают. Но проверять-то всех надо. Сортировка, первичный осмотр, назначение анализов. Триаж в условиях массового поступления. Адский, выматывающий труд за считанные минуты определить, кому нужна немедленная экстренная помощь, а кого можно отправить домой. Ну и кто реально симулирует. И цена твоей ошибки — человеческая жизнь. А потом в терапии помогаю, — продолжил Величко, и в его голосе появились откровенно истерические нотки. Там тоже рук совершенно не хватает, палаты переполнены, в коридорах уже койки в 2 ряда стоят. А плановые операции ведь никто не отменял. Вчера или это было позавчера? А, черт, я уже не помню. 3 аппендицита подряд. 1 гнойный, флегмонозный. Чуть не до перитонита дошло. Потом ущемленная грыжа у 80-летней бабушки. Потом острый холецистит. Так, а где Фролов, Муравьев? Ну, они тоже пашут без остановки. Крутимся, как белки в колесе. Вчера Славик Муравьев прямо в операционной сознание потерял. Упал от усталости и обезвоживания. Но ничего, откачали. Отправили его домой на 8 часов принудительного отдыха. Так он через 4 вернулся. Говорит, дома сидеть не может, когда тут такое творится. Я даже не знаю, как это назвать. Героизм или клиническая тупость? Грань здесь очень тонкая. С одной стороны, врачебный долг и сострадание, а с другой, уставший, невыспавшийся хирург гораздо опаснее пьяного. Реакция замедлена, внимание рассеяно, руки неизбежно начинают дрожать. «Сеня, так дальше нельзя!» «Вы же скоро людей на операционном столе угробите от простой усталости». «А что делать?» — он почти кричал. «Бросить все! Сказать, извините, уважаемые пациенты, мы устали, так что умирайте, пожалуйста, как-нибудь сами!» «Так, стоять! Нужна ротация, четкий график, обязательный отдых!» «График?» Величко горько безрадостно усмехнулся. «Илья, какой к черту график? Когда у нас один дежурный врач на 3 тяжело больных, не хватает просто. Нам вчера или, я не помню, когда это было, из областной больницы подмогу обещали прислать. Прислали. 2 молоденьких фельдшеров и 1 медсестру. Это же капля в море. Система здравоохранения, еще недавно казавшаяся такой прочной, незыблемой, сейчас трещит по швам. Еще неделька-другая такого же потока, и она окончательно рухнет. И вот тогда смертность вырастет в разы. Но уже не от самой стекляшки, а от обычных банальных болезней, которые просто некому будет лечить. Так, держитесь, — я положил ему руку на плечо. Еще немного, я найду решение. Обещание, которое я не был уверен, что смогу выполнить. Но что я еще могу ему сказать? Иногда надежда — это единственное лекарство, которое у нас остается. Величко поплелся дальше по коридору, пошатываясь как пьяный. Кабинет профессора Снегирева встретил меня утренним светом, который едва пробивался через толстый слой пыли на окнах. Сколько раз я уже здесь за последние несколько дней побывал? 5-10. И каждый раз уходил практически ни с чем. Может быть, Фырк действительно был прав? Я еще совершенно не там? Я прошел к камину, нажал на кирпичи в уже заученной последовательности. Старый механизм недовольно щелкнул, задняя стенка плавно отъехала в сторону. Тайная комната, все тот же творческий хаос из старых бумаг, редких книг и загадочных свитков. О, вернулся к своим пыльным игрушкам. Фырк возник на стопке фолиантов. Может, хватит уже эти бесполезные бумажки перебирать? Толк-то от них. Ну, а что ты предлагаешь-то? Пойти и вежливо спросить у вируса, как именно его следует убивать? Я предлагаю думать. Профессор же тоже не был идиотом. Он бы не стал все самое важное записывать открытым, понятным всем текстом. Вдруг кто чужой найдет и прочитает. Ну что ж, это логично. Если уж он построил целую тайную комнату, то вполне мог предусмотреть и тайники внутри нее. «Ты что-то знаешь», — сурово посмотрел я на него. Фырк замялся. «Я плохо помню и, возможно, ошибаюсь», — проговорил он. «Фырк», — строго сказал ему я. «Но у него здесь точно где-то был тайник». «Фырк», — с упреком повторил я. «Да ну что, Фырк, я сам только что вспомнил!» Виновато развел лапками он. «Ну тогда помогай искать!» Я начал методично, сантиметр за сантиметром, осматривать помещение. Стены, пол, потолок. Оставалась только мебель, книжные стеллажи, старый сундук с бумагами, стол. Я подошел к дубовому письменному столу с резными ножками в виде львиных лап. Столешница потертая, со следами высохших давным-давно чернил. Но вот что странно, у него не было ни одного выдвижного ящика. Письменный стол и без ящиков — это нонсенс. А где ж тогда профессор держал свои личные вещи? Либо это был не письменный стол, либо... Фырк, а ты можешь посмотреть внутреннюю структуру этого стола? Могу, конечно. Бурундук спрыгнул на столешницу. О чем мы там ищем? Любые полости, механизмы, пружины. В общем, все, что выглядит необычно. Секундочку. И Фырк буквально нырнул в толстую дубовую столешницу, исчез в ней. Прошло секунд 30. Минута. Я уже начал беспокоиться. «Фырк, ты где там застрял?» Бурундук с довольным видом вынырнул прямо из резной ножки стола, картина отряхиваясь, как пес после купания. «Ха! Я так и знал! Хитрый старикашка этот мой профессор! Там не просто тайник, там целая система!» «Что еще за система?» «Двойное дно в столешнице!» «Нет, даже не двойное, тройное!» А сам механизм открытия — это же настоящее произведение инженерного искусства. Пружины, рычажки, противовесы — да там любой часовщик позавидует. И как же его открыть? Ну, сейчас объясню. Вот только слушай очень внимательно и делай все в точности, как я говорю. Шаг влево, шаг вправо, и весь механизм заклинит навсегда. Фырк снова нырнул в стол. Через несколько секунд его хитрая мордаха высунулась из-под столешницы. «Первая, под столешницей, с левой стороны. Примерно посередке есть маленький металлический рычажок. Нащупай его». Я провел рукой под гладкой отполированной поверхностью столешницы. Гладкое дерево потом есть, маленький острый выступ не больше сантиметра. «Нашел». «Тяни его на себя, но не резко, плавненько». Я осторожно потянул. Где-то в глубине стола раздался тихий щелчок. «Отлично! Теперь второе. Посмотри на правую переднюю ножку стола. Видишь эту затейливую резьбу в виде львиной морды?» «Ну, вижу». «Третий завиток его гривы снизу. Он слегка вдавливается. Нажми на него». Я нашел нужный завиток и нажал. Еще один щелчок, на этот раз уже громче. «Супер! И теперь последнее, самое сложное. Нужно повернуть правый передний угол столешницы против часовой стрелки. Но не весь стол, а только самый уголок. Там внутри скрытый шарнир». Я положил обе ладони на угол столешницы, осторожно надавил и попытался повернуть. Сопротивление. Еще чуть-чуть. Щелк. Центральная часть столешницы едва заметно приподнялась на пару миллиметров. Я осторожно подцепил ее пальцами и потянул вверх. Она легко, без малейшего скрипа, откинулась, открывая потайное отделение. Внутри, в глубоком углублении, лежал всего один предмет — небольшой туго стянутый сверток из ткани, перевязанный обычной бечевкой. Я осторожно достал его и развернул. Это была небольшая, но очень толстая тетрадь в переплете из красной тисненной кожи. На обложке слегка потертое, но все еще различимое золотое тиснение.